Павел Тупчик. Нужно ли молиться, как мытарь? Некоторые молятся молитвой мытаря. «Будь милостив ко мне, грешнику». Других это смущает. «Разве мы грешники? Мы же святые, искупленные и омытые кровью Христа». Такие понятия, как грешник, их не устраивают. Можем ли мы молиться такой молитвой? Молиться мы должны теми словами, которые лежат у нас на сердце. Никто не должен указывать другому, о чем ему следует молиться. Все зависит от состояния, в котором находится человек. Если Дух Святой обличает вас в грехе, вам, безусловно, необходимо молиться молитвой мытаря. И не просто повторять эти слова, но исповедать грехи перед Господом, покаяться и отказаться от них. Но если вы прощены Господом и омыты кровью Христа, то Священное Писание называет вас не грешником, а оправданным Божьим сыном или дочерью. Вы обращали внимание, как апостол Павел называет верующих в своих посланиях? Коринфянам он пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Грешниками он называет только тех верующих, которые живут во грехе, а также иногда вспоминает о себе и о других христианах, что они были раньше грешники, но всегда при этом добавляет, что теперь они освящены и оправданы Иисусом Христом. Проблема некоторых христиан в том, что они не доверяют Божьему Слову о прощении грехов и продолжают тащить на себе эмоциональный груз вины. Они снова и снова просят Бога простить им грехи, которые уже давно прощены. Непонятно, чего они ожидают: сверхъестественного знамения или какого-то особого переживания, которое убедит их, что Бог принял их покаяние. Но тогда они будут верить не Божьему Слову, а чудесам и собственным ощущениям. Поэтому на такие молитвы Бог редко отвечает. Он простил и сказал об этом в своем непреложном слове, которому нужно просто довериться. Так что вам решать, какой молитвой молиться?